Кроме того, в совет вводится специалист по гостиничному делу Роже Годино, который организовал лыжную станцию Варк. Он дружит с Оливье Жескар-Дестеном и бароном Секонда де Монтескье, который был некогда связан с ОАС, а сегодня является международным директором компании Моэт Хеннесси. В Трианон его ввел и в Декергаль. Как и предусматривал Хосе Мария Чавес, еще до передачи предложения о покупке, Оливье Жескар-Дестен избран президентом административного совета. Этот пост принес ему множество неприятностей. Газета «Канар-Аншене» выяснила, что брат Жескара ведет дела с бандой Муна. Уругвайский журналист Алехандро Алем, сотрудник автора, также шел по следу. Слухи распространились по всему Парижу. Скандал подхватила левая пресса. Выбор крупного имени для прикрытия дела в традициях семьи, но на этот раз подобный прием оборачивается против движения единения. Припертый к стене, брат бывшего президента отвечает газете «Канар-Аншене». Утверждение, что месье Хосе Чавес известен своим руководящим положением в Каузе Муна, лживо. Его, наверное, спутали с послом Санчесом, американцем мексиканского происхождения. Удивительный ответ. Откуда Оливье Жескар-Дестен знает, что Филипп Санчес, с ним он встречался редко, является президентом Каузы Соединенных Штатов Америки, и не знает, что Чавес, с ним он встречается уже долгие годы, является президентом консультативного совета Каузы Интернациональ. Чавес в письме еще раз утверждает, что он не выполняет никаких функций исполнительных или административных в движении единения. Канар-Аншене приводит доказательства связи его друга с семьей, а он отвечает 8 июля 1985 года, через полгода после приобретения отеля, что неприятно удивлен. В момент, когда президент Трианона дает этот ответ, отель готовится к приему вводного семинара движения единения, а затем коллоквиума, организованного Академией за всеобщий мир, которая в университетских кругах является эквивалентом Всемирной конференции средств массовой информации. Семинар должен продлиться с 25 по 31 августа. Расходы гостей, интеллектуалов Северной Африки, полностью берет на себя Академия за всеобщий мир. Переговоры с владельцами отеля ведут руководители организации Волтер Готтесман, основатель Церкви Единения Нью-Йорка, и Дидье Риас, столб французской семьи. С момента приобретения отеля Оливье Жескар-Дестену не раз приходилось обговаривать эти вопросы со своими партнерами. Хосе Мария Чавес два раза в месяц наезжает в Париж. Он останавливается в Трианоне и работает на площади Андре Мальро, 4, вместе с бароном Декергалем. Все трое встречаются довольно регулярно, и, несмотря на угрозу скандала, брат экс-президента решает оставить пост за собой. Ив Декергаль советует ему больше не вступать в полемику с прессой. Для мунистов дело закончено. Сол-Америка контролирует более половины акций. Теперь надо обновить отель и превратить его в долгожданный центр для проведения конференций. Как минимум, работы обойдутся в 50 или 60 миллионов полновесных франков, признался мне один из директоров отеля. Операция «Трианон» после ее завершения влетит в движение единения почти в 90 миллионов франков, считая и 35 миллионов наличными за выкуп акций. По-видимому, у семьи большие планы в отношении Франции и Европы. Густав Пордеа, мунист в Европарламенте. «Вы не правы», — говорит мне с очаровательной улыбкой Пьер Сейрак, думая, что мы посещаем только крайне правых. «Мы поддерживаем сердечные отношения с членами всех партий, конечно, кроме коммунистов, иными словами, от СП до Национального фронта, в том числе с радикалами, Союзом за французскую демократию, Объединением в поддержку республики и Национальным центром независимых и крестьян». Несколько примеров. Валуасские радикалы присутствовали на нашем первом семинаре в Вашингтоне. А местные руководители этой партии в 1985 году приняли участие в конференциях Каузы во Франции.